Глава 16. Софа. «Вау!» — восклицает Женя, разглядывая по видеозвонку мое отражение в зеркале. «А теперь покружись, богиня. Твой Амир замучается свои слюни утирать. Во-первых, он не мой. А во-вторых, я просто хочу ему помочь позлить свою бывшую, которая так ужасно с ним поступила. Вру. Не только. Я столько раз читала о подобном в книгах, что не могу не воспользоваться шансом самой стать участницей подобного». «Значит, красная помада — благотворительность, а не попытка соблазнить?» «Скорее, попытка почувствовать себя уверенно. Не знаю, что там за Марина такая, но раз уж она сначала встречалась с мистером «Идеальность», а потом еще и ушла от него к богатому спортсмену, значит, точно не какая-то там замухрышка. И чтобы план удался, и Амир выглядел, если не победителем, то хотя бы не проигравшим, мне нужно произвести тот самый эффект вау, когда героиня появляется вся такая красивая и не такая, как всегда, а все вокруг стоят и смотрят на нее с открытым ртом. Амир сказал, что день рождения его друга будет проходить где-то за городом, а еще что мы будем гонять на квадроциклах по бездорожью. Подобного опыта у меня никогда не было. Но с уверенностью могу предположить, что ехать туда в платье будет неразумно. Поэтому вчера, после ухода Амира, я полночи потратила на то, чтобы из моего скудного гардероба составить уместный, но эффектный образ. Свой выбор я остановила на удобных темно-серых джинсах, темно-красной тонкой водолазке и черном укороченном бомбере, который я любезно одолжила у Ани. На ногах такие же темно-красные длинные носки и белые адики. На голове высокий хвост, черные стрелки, длиннее, чем обычно, и алая помада. Амир в черных свободных джоггерах и объемном черном худаке ждет меня на выходе из общежития, держа в руках мотоциклетную куртку. Видимо, снял, пока ждал меня. Его взгляд оценивающе проходится по мне, будто бы прямо сейчас он принимает решение. Не зря ли позвал на встречу со своей бывшей меня? «Привет», — первым говорит Амир. «Если скажу комплимент, снова сбежишь за дверь?» «Вот же». «Не сбегу». Делаю вид, словно его едкий комментарий ничуть меня не встревожил. Сегодня я намерена принимать комплименты весь день. Амир, тихо посмеиваясь, выдает короткое «учту». И, попрощавшись с вахтершей, мы выходим на улицу. Несмотря на то, что вчера весь день лил дождь, сейчас на улице сухо. О прошедшем дожде напоминает лишь запах земли и свежести. У входа в общежитие стоит черный матовый Бентли. Возле таких обычно фоткаются школьники. Амир достает из кармана ключи, жмет на кнопку, и Бентли издает сигнал. Удивленно смотрю на парня. Откуда у аспиранта, живущего в общаге, такая машина? Горелов одолжил. Считав мое удивление, говорит Амир. На электричках добираться 2 часа, а на машине доедем за 40 минут. Ага. А еще на Бентли эффектнее появляться перед бывшей. Амир, как самый настоящий джентльмен, открывает мне дверь и, дождавшись, когда я сяду, направляется к месту водителя. В салоне пахнет еловыми ветками и мандаринами. Кожаное сиденье приятно обволакивает спину. Я впервые сижу в тачке такого класса. «У Вячеслава Романовича есть еще подработка?» — спрашиваю я Амира. Хотя позволить себе такую машину может только тот, кто подрабатывает нефтяным магнатом. Ну, или пишет рэп. «Ага. Называется «Отец, директор строительной компании». Фыркает Амир и заводит машину. Значит, писательством на Бентли все же не заработаешь. А жаль. Почему ты попросил помочь тебе? Вопрос срывается с губ. Я и не думала, что могу быть такой прямолинейной. Почему тебе так важно, что подумает твоя бывшая? Длинные тонкие пальцы Амира крепче сжимают руль. Он взволнован? Рассержен? Зря я спросила его про это. Я согласилась помочь, а лезу со своим психоанализом. На последнем курсе я сделал ей предложение. К моему удивлению, Амир все же отвечает на мой вопрос. и почему-то от этого ответа становится как-то неприятно. Она согласилась. Мы готовились к свадьбе. Хотели камерную где-нибудь на берегу Финского залива. Даже нашли подходящее место. Амир замолкает, и я осторожно спрашиваю. А потом? А потом она на месяц уехала в родной город, где встретила боксера, который тоже приехал из Москвы навестить родных. Я узнал об этом, когда мы должны были ехать на дегустацию свадебного торта, как и о том, что по возвращении в Москву она тайно встречалась с ним по вечерам. Какой кошмар. Наверное, это невыносимо больно узнать, что твоя невеста изменяет тебе накануне свадьбы. Мы расстались, и вскоре она переехала к своему боксеру. И все это время вы не виделись? Да. После окончания учебы мы больше не встречались. А почему ты решил поехать на день рождения, зная, что там будет она с боксером? Наверное, потому что там будут мои друзья из института, по которым я очень скучаю. Раньше мы частенько собирались где-то после пар и выезжали за город несколько раз в год. К сожалению, Марина тоже часть нашей компании. Но я не хочу терять друзей только из-за того, что моя бывшая оказалась то еще гадиной. Заканчиваю я за него. И, поймав на себе удивленный взгляд, развожу руками. Что? В общем, если отвечать на твой вопрос, зачем мне это? Продолжает Амир, слегка улыбнувшись моей реакции. Возможно, я просто трус, который боится первой встречи со своей бывшей. Слышно, что признание дается Амиру с трудом, и, поддавшись порыву, в знак поддержки кладу одну руку на его плечо. Ты не трус. Если бы мне предстояла встреча с парнем, бросившим меня перед свадьбой, я бы тоже хотела, чтобы рядом со мной в этот момент кто-то был. Спасибо. Одними губами произносит Амир, впервые за весь этот разговор повернувшись ко мне. Мы оба замолкаем, а салон автомобиля заполняет песня Жени Трофимова и комнаты культуры «Привет». Все будут думать, что мы пара. Глядя на дорогу, снова начинает разговор Амир. Поэтому мы должны знать друг о друге все, что знают влюбленные парочки. Это типа «любимый цвет», «любимое блюдо» и «фильм»? Такой бред спрашивают только в молодежных романах для девочек. Давай что-то более приземленное. Например, есть ли у тебя домашние животные? Кем работают твои родители? Что насчет аллергии? Арбуз или дыня? Тихо продолжаю я. Что? Переспрашивает Амир. Ничего. Решаю даже не идти в эту сторону. Домашние животные — Чуня и Кирюша. Чуня — черно-коричневая морская свинка. Кирюша — младший брат. Мама руководит танцевальной студией. У папы своя нотариальная контора. Аллергии у меня нет, только если на придурков. Надеюсь, не на заносчивых, — усмехается Амир. На них особенно, но, кажется, у меня уже выработался иммунитет. Что ж, видимо, моя очередь задавать неочевидные вопросы. Самое запоминающееся место, где ты был? Какую пиццу ты обычно заказываешь? И все же, Эдвард или Джейкоб? Маяк Анива на Сахалине. Пепперони с халапеньо или мясная? Эдвард. Я так и знала! Я хлопаю в ладоши и отворачиваюсь к окну, скрывая улыбку. Хорошо, что ни я, ни Амир почти не ведем свои странички. Поэтому отсутствие совместных фотографий не вызовет ни у кого подозрений и вопросов. Через 45 минут мы подъезжаем к какому-то СНТ. Из маленькой охранной будки выбегает мужчина, сверяет номер машины с тем, что записан в его пухленьком блокноте, что-то спрашивает у Амира и затем открывает нам шлагбаум. «Раз уж мы пара, мы должны вести себя естественно», — говорит Амир. «Ты не против, если иногда я буду тебя касаться?» От этого «касаться» в горле пересыхает. Нужно срочно выпить воды. Или чего-то покрепче. «И какого рода будут эти касания?» Спрашиваю я брюнета, продолжая смотреть в окно. «Объятия, легкие поглаживания. Могу взять за руку». «А поцелуи?» «Боже, я действительно спросила его про поцелуи?» «Думаю, мы сможем обойтись и без них. Ты и так очень многое для меня делаешь. Да, согласна, точно. Скороговоркой отвечаю я на это, отчего-то чувствуя привкус разочарования. Едем по прямой и, проехав до самого конца СНТ, выезжаем к полю. Здесь уже стоят 4 машины. А чуть дальше замечаю небольшой, наполовину стеклянный домик, возле которого стоят мотоциклы и квадроциклы. «Амир, наконец-то!» — кричит парень в парке цвета хаки с шапкой с помпоном на голове и направляется в нашу сторону. Как и сказал Амир, все пришли парочками. 4 машины, 4 пары. Мы с Амиром 5-е. «Привет, я Витя», — представляется парень, поравнявшись с нами. «Ничего себе у тебя тачка!» «Славик одолжил», — легко признается Амир, не пытаясь кого-то из себя строить. «Софа», — озвучиваю свое имя, когда наши с Витей взгляды снова пересекаются. «С днем рождения!» «Софа, очень рад. Так здорово, что ты есть у нашего Амира. Я бы не пережил, если бы он сегодня не приехал». «Я тоже очень рада наконец-то познакомиться с его друзьями». Мы подходим к остальной компании. Я бы хотела сказать, что волнуюсь, но единственное, о чем я могу сейчас думать, — рука Амира, уверенно лежащая на моей талии. «Амир и Софа собственной персоной», — представляет нас остальным Витя. Ребята по очереди называют свои имена, а две девушки отделяются от основной компании и встают по обе стороны от Вити. Одна из них — обладательница густых, светло-русых волос и болотно-зелёных глаз. Вторая — кореглазая шатенка с выразительными чертами лица. Красивая. Очень. «Я Света», — представляется зеленоглазка. «Марина». Мило улыбается мне шатенка и сразу же переключается на Амира. «Я рада, что ты приехал». Так вот, значит, как выглядит та самая бывшая Амира. Красотка, как я и предполагала. С виду милашка, но помним золотое правило. Стервы не те, кто орёт и скандалит. Настоящие стервы побеждают в конкурсах «Мисс Улыбка» и хвалят твой внешний вид, даже если ты одолжила его у бомжа. «А почему я не должен был приехать?» От голоса Амира пробирает на мурашки. Он холодный настолько, что кажется, будто каждое сказанное слово покрыто слоем инея. Марина молчит, понимая, что ответ лежит на поверхности. А в разговор снова вступает Света. «Амир, Софа, как вы познакомились? Когда?» — спрашивает Света. Рука Амира сжимается чуть сильнее. Этот момент мы, конечно же, обсудить забыли. «Мы познакомились год назад», — отвечаю я непринужденно. «Амир спас меня от дождя, когда я направлялась в институт. Он укрыл меня зонтом, не давая даже шанса на отступление, и проводил до самого крыльца. Так и познакомились. А потом он позвал меня на свидание, и как-то все закрутилось. Раз уж версии нашего знакомства у нас никакой нет, ворую ее у моей книжной героини. В отличие от меня, она снова встретилась с тем парнем, спасшим ее от дождя, а в конце книги должна еще и выйти за него замуж». «Как романтично!» — произносит с умилением Света. «Да, это похоже на Амира. Он у нас настоящий гринфлаг», — говорит Марина, и в ее интонации я отчетливо улавливаю горькую усмешку. «Ребят!» — Витя громко обращается ко всем, прерывая этот неловкий разговор. «Пойдем тогда. Сейчас покатаемся, а потом в дом». Дружно направляемся к тому самому домику с квадроциклами. Рядом с Мариной возвышается крепкий парень. Видимо, тот самый боксер. Рука Амира по-прежнему покоится на моей талии. «Мы будем сидеть вместе?» — спрашиваю его, увидев всего 5 квадроциклов. «Да», — как ни в чем не бывало, отвечает Амир и встает напротив полностью черного квадроцикла, не изменяя своему любимому цвету. Из домика выходит мужчина лет 40 в кожаной куртке. Он проводит короткий инструктаж и выдает каждому по шлему. Оказывается, пару раз в год ребята приезжают сюда вот так вот погонять. Поэтому о правилах безопасности мужчина рассказывает скорее для галочки. Амир помогает мне надеть шлем и осторожно, стараясь не прищемить волосы, затягивает его на подбородке. затем надевает шлем на себя. Мои глаза закрыты темным стеклом, поэтому могу спокойно рассматривать брюнета. Шлем ему идет, даже очень. Особенно в дуэте с черной курткой, в которой и без того широкие плечи выглядят еще шире. Парни в мотоциклетных шлемах вообще кажутся мне очень горячими. Недаром в моей любимой книге герой-красавчик тоже управляет данным видом транспорта. «Удобно? Нигде не жмет?» — спрашивает Амир, и, получив в ответ подтверждение того, что все нормально, первым садится на квадроцикл. «Садись». «И какой план?» «Сначала немного прокатимся по полю, а затем в лес. Там самые крутые трассы». При слове «лес» меня накрывает волной нарастающей паники. «Все в порядке?» — спрашивает Амир, видимо, почувствовав мое волнение. «Да, конечно». Осталось убедить в этих словах себя. «Мы же успеем до темноты?» «Думаю, да». «Тогда порядок». Сажусь позади и со спины обнимаю Амира руками, прижимаясь к нему всем телом. «Мне интересно, как отреагирует парень на такую вольность? Ведь я спокойно могла бы держаться за спинку». Но если сегодня мы играем влюбленную пару и хотим, чтобы нам поверили, будет странно, если я предпочту вжиматься в сиденье, а не обнимать своего парня. Для полной убедительности опускаю голову на его плечо. Даже сквозь куртку, при каждом вдохе брюнета ладонями ощущаю, как поднимаются и опускаются мышцы его пресса. Господи! «Держись крепче», — командует Амир и заводит квадроцикл. С этим проблем не будет. То ли от страха, то ли от предвкушения, я вцепляюсь в Амира мертвой хваткой, буквально сдавливая парня в своих объятиях. Но он молчит, терпит. Правильно, пусть терпит. Я все равно вряд ли смогу расслабиться, пока сижу на этой металлической зверюге. Выезжаем на тропу, проложенную такими же любителями погонять. Витя со Светой едут первыми, мы же замыкаем нашу пятерку. Марина со своим спортсменом едут впереди нас. Будто бы специально, чтобы мозолить глаза. Держась одной рукой за своего нового парня, Марина поворачивается к нам и машет второй рукой. Машу в ответ. Правило номер один. Хочешь позлить того, кого ты раздражаешь, просто подыграй ему. А я точно Марине не нравлюсь. Не потому, что плохая, а потому, что приходится смиряться с тем, что тебя забыли. Очень бьет по самолюбию. Так пусть думает, что Амир настолько от меня без ума, что присутствие бывшей меня вообще никак не волнует. Въезжаем в лес. Пусть сейчас светло, но отделаться от липкого чувства тревоги не получается. Неожиданно Амир сворачивает с главной тропы, по которой едут остальные, на тропу чуть поменьше. «Ты чего?» Пытаюсь я перекричать шум транспорта, не понимая, почему мы отклонились от курса и оставили ребят. Через несколько минут дорога приводит нас к обрыву, на дне которого раскинулось большое лесное озеро с красивым песчаным пляжем. Амир глушит квадроцикл и снимает шлем. Черт, это оказалось сложнее, чем я думал. Амир кладет шлем и поворачивается к обрыву. Тоже снимаю свой и подхожу к парню. Не могу на них смотреть. Прости, что втянул тебя. Это было глупо. Ясно. Все же мы свернули с тропы из-за Марины и ее боксера, едущих перед нами. Разочарована, что за маской заносчивого придурка скрывается обыкновенный неудачник? Неожиданно спрашивает меня Амир. Впечатлена. Чем же? Я думала, что ты робот. А ты, оказывается, еще и чувствовать умеешь. Признаюсь я. Что ж. Теперь мне придется избавиться от тебя, чтобы ты никому об этом не рассказала. А смысл? Мне все равно никто не поверит. Губы Амира трогает легкая улыбка. Взгляд смягчается. Наверное, летом здесь особенно хорошо. Говорю я, рассматривая песчаные обрывы, в которых, судя по многочисленным ямкам, весной вьют свои гнезда стрижи и ласточки. Хочешь, приедем сюда летом? Неожиданно предлагает Амир. Серьезно? Неужели он действительно готов привести меня сюда еще раз? Но почему? Или это всего лишь спонтанный порыв, о котором он уже сейчас жалеет? Но Амир продолжает. А почему нет? Разве влюбленные парочки не устраивают летом пикники у озера? В голосе Амира появляются насмешливые нотки. Влюбленные, да. Но что насчет фейково влюбленных? Кстати, о парах. Достаю телефон, касаюсь своим шлемом шлема Амира и делаю несколько наших селфи на фоне озера. На одном я даже как бы целую его в щеку. Скинешь потом куда-нибудь в общий чат? Ну, или Вите. Света увидит и обязательно покажет Марине. Ее-то ее боксер не повез смотреть на озеро. Амир снова заводит квадроцикл, мы разворачиваемся и выезжаем в обратную сторону. Привыкнув к транспорту, расслабляюсь и начинаю активнее смотреть по сторонам, жадно поглощая взглядом каждое искривленное дерево или алый, словно охваченный огнем куст. Вдруг впереди мелькает что-то коричнево-рыжее. Лис. За долю секунды лис выпрыгивает на тропу прямо под колеса нашего квадроцикла. Амир резко жмет по тормозам. Нас уносит в сторону. Не успеваю ничего понять, как оказываюсь уже на промерзшей земле. Квадроцикл стоит рядом, перевернутый на один бок. Амир сидит на земле и сыплет гневными проклятиями в адрес лиса. «Ты как, цела?» — спрашивает он, и в его голосе звучит явное беспокойство. «Ничего не сломала? Голова как?» Прислушиваюсь к своим ощущениям. Ничего не болит, голова не кружится. Только правый бок ноет от резкого столкновения с землей. И то терпимо. «Кажется, цела». «Хорошо», — выдыхает Амир. «А вот я, кажется, руку повредил». Он пытается как-то пошевелить правой рукой, но у него ничего не выходит. «Похоже, вести не смогу». «Сломал?» Подхожу к парню и помогаю ему подняться. «Надеюсь, нет». «Как вы без меня в волейбол играть будете?» Пытается шутить Амир. Нашел, о чем беспокоиться. «Сейчас позвоню Вите, чтобы ребята за нами приехали». Амир лезет здоровой рукой в карман, достает телефон и неуклюже пытается его включить. «Чёрт, сдох!» — ругается брюнет. «Кажется, придется идти пешком». «Ну уж нет!» Уже начинает темнеть, и если мы пойдем пешком, то точно не успеем выбраться до захода солнца. «Я поведу квадроцикл, а ты будешь мной управлять». «Ты уверена?» Сомнение Амира обосновано, но я не могу отступить. Не сейчас. «Ты же преподаватель. Вот и научишь меня». «Вообще-то, я преподаю современку». «Что ж, придется перейти к козырям. Ты же не хочешь подтвердить звание неудачника при всех?» Появляться перед ребятами на своих двоих — чистое поражение, благодаря которому из пары влюбленных мы сразу же займем статус пары неудачников. А вот если я поеду впереди, а Амир ласково будет шептать мне указания и называть умницей, то это другое дело. «А неудачником я буду, потому что нам под колеса кинулся лис-суицидник». «Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься». С умным видом привожу цитату из пабликов ВКонтакте. «Ладно, садись», — с видом мученика говорит Амир. «Не отстанешь же. Надо только сначала его перевернуть». Победно вижу и подбегаю к квадроциклу. Если честно, я до последнего думала, что Амир не согласится. Может, он при падении еще и головой приложился? Выяснять это я, конечно же, не буду. И пока Амир не передумал, быстро подхожу к квадроциклу с его стороны. Нашими тремя руками на двоих с трудом, но все же возвращаем квадроцикл в его естественное состояние. Сажусь первая, Амир садится позади меня. Мы поменялись местами. И теперь его бедра соприкасаются с моими. Хорошо, что мое лицо скрыто шлемом. Наверняка я сейчас красная, как рак. Прежде чем тронуться, Амир долго объясняет, как заводить квадроцикл, как тормозить и поворачивать. Наконец, квадроцикл под нами приходит в движение. «Марина твоя офигеет!» — кричу Амиру и заливисто смеюсь. «Я веду квадроцикл. Чокнуться можно. Еще вчера я даже мечтать об этом не могла. Жаль, конечно, что Амир повредил свою руку, но когда бы еще мне представился такой шанс?» «Ты давай не гони», — просит Амир. В его голосе звучат смирение и принятие, отчего мне становится еще веселее. «Не переживай, довезу тебя в целости и сохранности», — хохочу я. «В конце концов, он мне еще нужен. Ведь без него зачет по мастерской мне не светит».